Озвучивайте свои желания. Упорство ведет к успеху. Я с раннего возраста учила детей вслух просить о том, чего им хочется. Когда Тоске было 11, я взяла ее с собой на концерт американской певицы Лоры Бренниган. Тоска была ее фанатом. У меня был знакомый фотограф в клубе, где проходил концерт. Он дал нам билеты на концерт, потому что сами мы не могли их себе позволить. А еще он подарил Тоске фотографию с поющей на сцене Лорой. На следующий день мы были в ресторане, и рядом, по невероятному стечению обстоятельств, обедала сама Лора Бренниган. Тоска мечтала иметь ее автограф, но страшно стеснялась. Она повторяла: «Я не могу просто пойти и попросить у нее автограф». «Ну, если ты не подойдешь, то точно его не получишь. Но если попросишь, то есть шанс, что она согласится. Тебе ответят либо нет, либо, что вполне возможно, да». Тоска подумала и сказала «ладно». Она подошла к певице и попросила автограф. Сначала Лора сказала: «Погоди, откуда у тебя это фото?» Она его еще не видела. Тоска рассказала, что это фотография из клуба. И Лора ее подписала. Тоска сияла. Это был огромный успех. Она никогда не забывала об этом случае. Когда Тоска искала инвесторов для PassionFlix, Кимбл сказал: «Если они все еще приходят на встречу с тобой, значит, они все еще заинтересованы». Она убедилась, что так оно и было. Если вам решительно отказывают, двигайтесь дальше. Но если вам не говорят «нет», стойте на своем, пока не получите то самое «да». С каждым переездом мне приходилось заново отстраивать свою диетологическую практику. В ЮАР было проще, врачи только радовались, что я открываю поблизости кабинет, и сразу же отправляли ко мне пациентов. Я думала, что в Канаде будет так же, а может и лучше, но вышло совсем иначе. Чтобы найти пациентов, мне пришлось попросить о желаемом. Я начала с того, что разослала письма врачам из Торонто и сообщила, что готова помогать их пациентам. Я обнаружила, что большую часть этих писем проигнорировали, потому что они осели у секретарей. Когда рассылаешь сотню писем, обычно приходит хотя бы парочка ответов. Когда первая порция писем в Торонто была отправлена, я решила, что мой телефон неисправен, потому мне так никто и не позвонил. Я начала обзванивать приемные врачей. Большинство секретарей отвечали, что доктора не заинтересованы в моих услугах. Я была уверена, что если продолжу попытки, то дозвонюсь до тех 20, что согласятся на встречу со мной. Так и произошло. Я следовала собственному принципу: нет гарантии услышать «да», но если вообще не попросить, то это гарантированное «нет». Я сидела в приемных иногда по часу в ожидании встречи. Я просила врачей отправлять ко мне пациентов с преддиабетом, высоким холестерином или высоким давлением. Я знала, что если уговорю их улучшить свои пищевые привычки, то их показатели крови улучшатся в течение 3 месяцев. А еще так они могли избежать побочных эффектов от лекарств. Врачи неохотно отправляли ко мне пациентов. Страховки не покрывают консультации по питанию, они покрывают лекарства для похудения, говорили они. Или говорили, что пациенты меня не послушают. Я знала, что ко мне прислушаются, если у меня будет шанс пообщаться. Что я продемонстрирую им результат, если они отправят ко мне несколько человек. Правильные пищевые привычки дают много энергии и отличное самочувствие, но чтобы выстроить и приобрести их, нужны время и упорство. Это была основа моего метода. В конце концов, 4 врачей прислали ко мне пациентов для пробного захода. Заметные результаты не приходят в одночасье. Например, пациент приносит анализы, указывающие на высокий сахар в крови. Если он будет придерживаться плана питания, то за 3 месяца сбавит 10 килограмм. Уровень сахара в его крови нормализуется, и риск диабета снизится. Когда показатели пациентов улучшились, и врачи это заметили, моя занятость резко выросла. Где-то через полгода я принимала клиентов уже с 7:30 утра и до 7:30 вечера. По выходным и праздникам я занималась бумажными делами, отправляла врачам отчеты о пациентах и новые ознакомительные письма с брошюрами о моей работе. Я начала писать в газеты, журналы и телеканалы, предлагая свои услуги в качестве эксперта для прессы. Дело шло туго, меня никуда не звали. Мне по-прежнему не хватало известности. Пытаясь стать популярнее, я посещала конференции диетологов и готовила лекции, чтобы чаще выступать в качестве спикера. Тоже не быстрый процесс. Я читала одну лекцию о питании, а потом рассылала брошюры по корпорациям. Читала другую и снова рассылала брошюры. В итоге я бесконечно выступала и консультировала представителей индустрии питания. Вскоре я стала председателем Ассоциации диетологов-консультантов Онтарио, затем президентом Ассоциации диетологов-консультантов Канады. Теперь уже мне постоянно звонили представители прессы с просьбами прокомментировать новости или ответить на вопросы насчет питания. В 1994 году, через 4 года после нашего переезда в Торонто, я выступала перед Канадской ассоциацией диетологов. Среди зрителей была редактор одного издательства. После моей лекции она заявила: «Я хочу, чтобы вы написали книгу». Это произошло только потому, что я проявила упорство. Есть женщины, которые стесняются, страдают от недостатка уверенности в себе или боятся отказов, поэтому не просят о том, чего хотят. Мужчины, похоже, этим не страдают. Даже с несносным характером и некомпетентные профессионально, некоторые персоны считают, что они крутые и заслуживают работу получше, зарплату повыше и личный кабинет с панорамными окнами. Слишком часто мы такое наблюдаем. Помню, как однажды общалась с женщиной, которую только что уволили. Я спросила ее, где она будет искать работу. Она сказала, что позволит Вселенной самой дать на это ответ. Я ответила, что разослать резюме будет куда эффективнее. Если отправите 20 резюме и не получите ни одного ответа, воспользуйтесь моим способом. Помните, что упорство зачастую срабатывает. Если вы просите и вам отказывают, пробуйте двигаться по-другому. Если вы чего-то очень хотите, продолжайте стоять на своем.